В вашем изложении это похоже на должностные инструкции. А я ведь не просила принять меня на работу. Но, Эдит, что вам еще остается? Вы тоже хотите вернуться в пустой дом? Она молча покачала головой. «Понимаете, — продолжал он, — я не могу допустить повторения скандала. Жена своим бегством выставила меня на посмешище. Я думал, что сумею выдержать это с достоинством, но достоинство не помогает, скорее напротив. Все, похоже, только и ждут, чтобы ты сломался. Однако все это в прошлом. Мне нужна жена и такая, на которую я смогу положиться. Мне нелегко это говорить». «А мне нелегко слушать». «Я делаю так, чтобы вам было полегче. Я наблюдал, как вы пытаетесь поддерживать разговор с этими женщинами. Вы одинокая душа. Без себялюбия, к которому я вас так настойчиво призываю, вы никогда не усвоите правил игры. А если усвоите, то слишком поздно, и это вас ожесточит». Когда вы думаете, что одиноки, у вас печаль на лице. Так или иначе, вас ждет жизнь изгнанницы. «Но почему вы решили, что у меня все так безнадежно?» «Вы настоящая дама, Эдит. А они в наше время, как вам нетрудно было заметить, не в моде. Став моей женой, вы во всем преуспеете. Незамужняя, боюсь, скоро останетесь при собственном интересе». Она грустно на него посмотрела. «И что же я буду делать в вашем красивом особняке, когда вы в разъездах?» — спросила она, а про себя добавила: «И тогда, когда дома». «То же самое, что всегда, только лучше. Сможете писать, если захотите. Больше того, вы, возможно, напишете книги гораздо лучше тех, какие когда-либо надеялись написать. Эдит Невилл. Чем не имя для романистки? Вы нуждаетесь в общественном положении, оно у вас будет. Вы обретете уверенность в себе, умудренность. Вы будете достойной хозяйкой дома, и это принесет вам удовлетворение. Вы не из тех женщин, которые боятся мужчин. Не из истеричек, что ведут себя так, словно все только о них и говорят или их домогаются. Эти любят расписывать свои победы и похождения и считают, будто могут позволить себе все, что угодно, поскольку принимают в доме знакомых и с грехом пополам ладят с мужьями.